Григорий Ряжский. Колония нескучного режима. Роман в двух книгах. Книга первая. Пастух и Ее Величество. Москва, Эксмо, 2010 год. Семейная сага. За оказанную помощь в ходе работы над романом автор выражает искреннюю признательность профессору Михаилу Евгеньеву, генетику, Юрию Кабаладзе, ветерану разведки, Александру Цыгалю, скульптору, академику РАХ. Часть первая. Если бы не обильно разросшиеся за последние годы три куста белого жасмина, посаженные в конце 20-го столетия Кирой Богомаз вместе с сестрами, Прис Иконниковой Харпер и Триш Харпер Шварц, урожденный Присциллой и Патрицией Харпер, то первый этаж дома покойного Юлии Ефимовича Шварца мог вполне быть различим, если смотреть на него из мастерской дома Иконниковых, из единственного двухсветного окна, что выходит на юг. То обстоятельство, что при явной нехватке рабочего пространства оконный проем никогда не перекрывался стеллажами, вполне соответствовало порядку, заведенному Гвидоном Матвеевичем Иконниковым относительно того, как, где и с какой целью должны располагаться плоды многолетних трудов академика-скульптора. Что касается второго этажа дома напротив, стоящего через глиняный овраг, то он ж не просматривался вовсе из-за непомерно разросшейся лесной елки, которую Гвидон Матвеевич помнил еще пахучим саженцем, воткнув ее в 55-м вместе с Юликом в грунт перед еще не до конца разобранной к тому времени парашиной избой. Той самой бабкиной избой, в которой они поселились, объявившись в первый раз на этих глиняных землях. Само место посадки оказалось вполне удобным для небольшого палисадничка как раз перед будущим домом. Корни саженца они присыпали, привезенные с Хендехоховки землицей, и обильно полили бурой жижи из глиняного оврага для лучшего привыкания елки к условиям местного произрастания. Хендехоховка располагалась от их жижи километрах в полутора, не дальше. Но грунт там был уж иным, совсем не похожим на жиженскую глину. И тогда, помнится, оба они, прихватив мешки, лично сшитые Гвидоном, из остатков подрамниковых холстов, притащили на своих молодых плечах правильную лесную земельку, не глину, а ровно то, что было нужно для елки и двух красавиц-сосенок. Так захотел Юлик, а Юлик был лучший друг, самый лучший. Юлик был родной Гвидону человек, а Гвидон Юлику... Потому их общий дом непременно должен был строиться именно здесь, не на правильной, добротной, плодоносной земле Хендехоховки, а в этой незатейливой деревеньке со смешным названием Жижа, чтобы начать в нем совместную негородскую жизнь на лучших среди всех территорий Советского Союза глиняных почвах. Вообще-то деревни с названием Хендехоховка как таковой не существовало никогда. Деревня называлась Большие Корневища. Такое странное немчурское название деревни насильственным образом присвоили жители Боровского района, где и располагались, и Большие Корневища, и сама Жижа. В 41-м, когда фашист уж, казалось, невозвратно стоял на подступах к этим землям, корневищенцы собрались на сход и разом, не выторговывая у самих себя и не скрывая накопившихся за 20 лет чаяний, порешили, что немцы на этой земле быть, и что не воевать будут корневищенцы и не партизанить против Ганса, а встречать его хлебом солью. Против неуверенно высказался лишь председатель сельсовета. Но именно он для сельчан и был самый страшный фашист, самый лютый враг. Председатель был избит тут же, на месте сельского собрания, где и скончался к финалу обсуждения. Впоследствии так и не была выяснена истинная цель того смертоубийства. Ненависть к власти в лице неуверенного в себе председателя или уважение к силе в лице надвигающегося фашиста. «Не хочу я жить в этой хендехоховке», — жестко сказал тогда Юлик. «Не хочу. Я никогда не буду». Гвидон спорить с другом не стал, тем более что и сам испытывал вполне ощутимое неудобство от одной мысли, что жить придется в предательской деревне. К тому же понимал, оба теперь станут ближе к чудным глинам, из-за которых, собственно, и занесло их незадолго до войны сюда, в Калужскую область, году в 39-м, в смешную эту деревню, сохранившуюся по старинным Боровском. Тогда они, московские однокашники, заканчивающие 10-й класс, наткнулись в большой советской энциклопедии на слово «глина», после чего резко изменили летние планы, запасли продуктов и умотали сразу после экзаменов туда, где, как они выяснили, все еще числился в недохороненных народный промысел изделий из глины. Оба напросились на постой к первой встречной жиженской тетке по имени Параша, практически за так, за кулек московской карамели и гусиные лапки, и блестящую коробочку довоенного ландрина. И начали лепить. Глину месили руками и негодными лопатными черенками, как умели. Станок гончарный в виде круга смастерили тоже кое-как наспех, так хотелось обоим скорейшего воплощения образа из глины. В это лето им повезло. Дождей почти не было, и потому почти ровно надвое рассекающие деревню овраг, откуда местные умелые мужики отбирали лучшую по качеству глину, был в течение 2 месяцев пребывания друзей едва влажный, в отличие от прежних лет, когда лопаты вязли в глине, и гончарам приходилось добывать ценный продукт, стоя по пояс в бурой жиже, что и послужило в давние времена поводом назвать поселение именно так — жижа. Первый горшок обжигали у той же Параши, русской печи, попутно сваркой кислых щей и картох для бабкиного поросенка.